Писатель, руководитель Архангельского регионального отделения Народного собора Александр Тутов и журналист Анатолий Беднов размышляют о жизни и проблемах Поморья и современной России. Их собеседники – известные в Поморье и в России люди, участники значимых событий. Снеговик растает, а Ермак вечен. О региональном бренде. Региональный бренд. Что это? Набор банальностей? Доска, треска, тоска, зима, снег, белая ночь? Привычное тренди-бренди на балалайке? Малые пятки, родимый наш край, малые пятки, цвети, расцветай? Или все-таки бренд? Это нечто, выделяющее область на фоне 83 регионов, чем-то необычным, уникальным, при этом легко запоминающимся. Эйфелева башня в Париже, русалочка в Копенгагене, гондолы и маскарад в Венеции, пивной фестиваль в Мюнхене, башня в Пизе, самовар, пряник и винтовка в Туле. При помощи каких символов можно позиционировать Архангельскую область?